Вероятно, девушка это понимала, поэтому набралась смелости преградить путь Лучиню. Она просила о наставлениях, требовала внимания. Сейчас Лучень действительно получил право именоваться учителем. Он спросил, какой путь ты выбрала? Вокал, танцы, игра на сцене или эстрада? Современные артисты имели намного больше вариантов своего развития в отличие от старшего поколения. Если не получилось в одном деле, можно было попробовать что-то другое. А если нигде не получилось, то можно было зарабатывать за счет своей внешности. А если не имел красивой внешности, приходилось лишь торговать своим целомудрием. Чжоу Сяцзи ответила, «Я хочу стать певицей, как учитель Чэнь Фэйр». «Чэнь Фэйр», Лучэнь невольно улыбнулся, сказав, «Тогда я дам тебе один шанс, спой мне песню, а я послушаю». Он повернул голову, спросив Дженнифер, «Директор Хэ, можно, зовите меня Дженнифер». Дженнифер со слабой улыбкой произнесла, «Для нас большая честь, что вы можете наставлять наших учащихся. Пойду все устрою». Взглянув на восторженную Чжоу Сяцзи, она искренне сказала, «Чжоу Сяцзи, тебе сильно повезло. Художественный центр «Звездная судьба» был очень известен в шоу-бизнесе, там обучалось много стажеров. Туда частенько заглядывали звездные кумиры, чтобы дать наставления своим новым артистам и вдохновить их. Иногда даже приходили суперзвезды. Лучень вовсе не был первым артистом, которого останавливал стажер и просил о наставлениях, но почти никто не добивался успеха. Причина была очень проста. Звезды уже привыкли к постоянным досаждениям. Если сходу согласиться на просьбы новичка, тогда впоследствии это доставит только еще больше хлопот. Кроме того, просивший о наставлениях человек мог быть из конкурирующей компании. Кто же согласится помогать конкуренту? Поэтому Дженнифер и сказала, что Чжоу Сяцзи сильно повезло столкнуться с Лучинем. Остальные подглядывавшие стажеры, услышав все это, вытаращили глаза. Никто не ожидал, что Чжоу Сяцзи и впрямь уговорит Лучиня дать ей наставление. Все преисполнились зависти к ней. Кто такой был Лучень? Это был незаурядный автор-исполнитель, недавно возвысившийся в кругах поп-музыки. Не говоря уже о его собственной славе, его произведения прославили еще два музыкальных коллектива, а сейчас он подготавливал группу «Тигрята». У «Тигрят» были такие связи, о которых остальные стажеры даже и мечтать не могли, оставалось только молча завидовать. Но кто такая была эта Чжоу Сяцзи? Это ведь была всего лишь заурядная личность среди стажеров, и она вдруг добилась благосклонности Лучиня. Стажеры смотрели на нее завистливыми взглядами. Некоторые начали размышлять, не проделать ли тот же трюк, что и Чжоу Сяцзи. В «Звездной судьбе» имелся павильон звукозаписи. Несмотря на то, что по размеру и оборудованию он не мог сравниться со специализированным павильоном звукозаписи, однако он намного превосходил караоке-бары и для прослушиваний вполне годился. В этом павильоне Чжоу Сяцзи спела для Лучиня и остальных песню «Любовь, это пузырчатое сердце». Оригинальным исполнителем этой песни являлась Чэнь Фэйр. Это было одно из редких грустных любовных произведений поп-дивы. Когда-то оно было очень популярно. Лучень не знал, почему Чжоу Сяцзи выбрала именно эту песню. У нее явно не получалось выразить эмоции и настроение песни. Хотя она не испытывала проблем с техникой дыхания, ей все же не удалось передать слушателям то специфическое изящество, что было заложено в оригинальном исполнении. Спев песню, Чжоу Сяцзи осознала свои ошибки, поклонилась и принесла извинения. «Извините, учитель Лу, я не...» Лучень отмахнулся, прервав извинения Чжоу Сяцзи, и дал ей знак уйти. «После Нового года пусть твоя компания свяжется с моей рабочей студией. Мы позже все обсудим». Он обратился к Чжоу Сяцзи. «Трудись как следует». Чжоу Сяцзи, уже подумавшая, что обречена на провал, была обескуражена. Из ее глаз тотчас потекли блестящие слезы. Она стала то и дело кланяться Лучиню в знак благодарности. «Спасибо, учитель Лу, спасибо». Лучень рассмеялся. «Иди уже». Дождавшись, когда рассыпавшаяся в благодарностях Чжоу Сяцзи уйдет, Дженнифер удивленным взглядом посмотрела на Лучиня. Лучень знал, что она не так все поняла, но не стал ей ничего объяснять. Он предоставил шанс Чжоу Сяцзи, потому что нечто особенное в ней тронуло его, а не потому, что он задумал что-то неподобающее насчет девушки, как об этом подумала Дженнифер. Когда Лучень покидал «Звездную судьбу», Дженнифер проводила его и внезапно с серьезным видом сказала, «Лучень, я знаю, что ты хороший человек». Эти слова были сказаны как бы невзначай, но Лучень все же понял их скрытый смысл. Он не знал, что и сказать. Глава 283. Чувства, когда вернулся домой. 283. Чувства, когда вернулся домой. Покинув художественный центр «Звездная судьба», сестрица Ли лично проводила Лучэня до стоянки. Лучэнь сказал: «Сестрица Ли, дальше можешь не провожать, я на машине. Увидимся после Нового года». Проверка процесса подготовки тигрят в «Звездной судьбе» была последним делом Лучэня в столице. После завершения этого дела Лучэнь собирался с Луси вернуться обратно в Биньхай, чтобы в тесном семейном кругу встретить Новый год. Сестрица Ли с улыбкой сказала: «Извини, что доставила тебе столько хлопот. Сюньчжи действительно повезло, что у него есть такой учитель, как ты». Немного поколебавшись, она произнесла: «Лучэнь, эта Дженнифер выросла за рубежом. Ее характер слегка, как бы это сказать, мне кажется, что в качестве обычного друга она еще неплоха, но в остальном только не вини меня в том, что я такая болтушка». Лучэнь с недоумевающей улыбкой сказал: «Сестрица Ли, ты слишком много думаешь, я к директору Хэ не испытываю никаких чувств». В настоящее время его деятельность развивалась изо дня в день. Он был так занят, что даже не находил время встречаться с Чэнь Фэйр. Какие уж тут могли быть мысли заводить любовные шашни. Тем более Лучэнь вовсе не был ветреным человеком. В шоу-бизнесе, полном красавиц, действительно существовало огромное множество всевозможных соблазнов. Если бы не воспоминания из мира сновидений, которые предоставили богатый жизненный опыт, юный Лучэнь, вероятно, повелся бы на какой-нибудь из этих соблазнов. Но сейчас он мог беспристрастно взаимодействовать с непрерывно мелькавшими возле него прелестными созданиями и неукоснительно блюсти нравственность. Что же касалось Дженнифер, то она, безусловно, была страстна и красива, и все же это был не тот тип женщин, который нравился Лучэню. Вдобавок сестрица Ли специально предостерегала Лучэня, потому что находилась в хороших отношениях с Чэнь Фэйр. Тем более именно она пригласила его в «Звездную судьбу», поэтому если бы сердце Лучэня украла посторонняя женщина, сестрица Ли никогда бы себя не простила. Теперь же, заметив, что Лучэнь впрямь не питает никаких чувств к Дженнифер, сестрица Ли облегченно вздохнула и рассмеялась. «А вообще Дженнифер неплохой человек, просто у нее немного запутанное прошлое, ладно, счастливого пути». Лучэнь улыбнулся. «Неважно, насколько запутанным было прошлое у Дженнифер, у нее все равно не будет никаких отношений с Лучэнем. Вряд ли он снова явится в «Звездную судьбу». Помахав рукой сестрице Ли на прощание, Лучэнь сел в автомобиль и поспешил в рабочую студию. Студия уже находилась в отпуске. Ли Фэйю и Чэнь Синь вчера покинули столицу. Луси уже в студии ждала Лучэня, а с ней стоял багаж из различных пакетов. Это были новогодние подарки для родных и друзей. Какими бы дорогими они ни были, главное было создать праздничную атмосферу. Забрав багаж и старшую сестру, Лучэнь поехал на автомобиле в Биньхай по скоростному шоссе. Длина этого шоссе составляла более 1000 километров. По нему можно было непосредственно попасть из столицы в Биньхай. Лучэнь и Луси стремительно неслись по дороге и к 9 часам вечера вернулись в Биньхай. Вернулись домой в микрорайон Цзиншэн. Братец, Лусю в этот момент смотрела телевизор в гостиной, а заметив вошедших в дом старших брата и сестру, тут же подпрыгнула на диване и звонко крикнула: «Мам, брат с сестрой вернулись». Только речь прервалась, как она соскочила с дивана и, даже не надев тапочки, бросилась к Лучэню. Бросилась прямо в объятия к нему, чуть не повалив его на пол. Лучэнь обнял младшую сестру и невольно покачал головой: «Какая взрослая мадам, а ведет себя, как ребенок». Но он по-прежнему был преисполнен радости и испытывал восторг от того, что вернулся домой. Луси выпустила из рук пакет и, уставившись на младшую сестру, заворчала: «После Нового года тебе исполнится 18 лет, а ты до сих такая неотесанная. Живо слезай с него, это что за дела?» В отличие от Лучэня, любившего побаловать, Луси была намного строже по отношению к младшей сестре. Лусюэ, скривив рот, все-таки послушно слезла с Лучэня и взяла у него из рук бумажный пакет. «Братец, какой подарок ты мне купил?» «Братец, ты знал, что ты сейчас знаменитость нашей школы, многие обращаются ко мне за автографами». «Ха-ха, я на продаже автографов могу разбогатеть. Дай мне 500 автографов, и я сохраню их у себя». «Хи-хи, подожди, я тебе еще покажу любовное послание, которое передали тебе через меня. Даже ученицы из других школ тоже прибегают ко мне». Лусю и безумолку галдела, общаясь с Лучэнем, словно выплескивала наружу все, что накопилось за долгое время. Сериал «Осень в моем сердце», трансляция которого еще не завершилась, позволил Лучиню стать самой известной личностью в Биньхае. Его популярность значительно возросла по сравнению с его прошлым приездом. В то же время Лу Сюй стала объектом пристального внимания в учебном заведении. Это ведь была младшая сестра Лучиня. Она говорила об этом с раздражением, но на самом деле у нее был самодовольный вид, как у ребенка, получившего игрушку, которой он собирался хвастаться. У Лучиня голова шла кругом, пока он слушал младшую сестру. К счастью, услышавшая шум мать спасла его. «Лу Сюй, хватит докучать своему брату!» Фан Юнь заботливо произнесла. «Вы наверняка проголодались? Пойду на кухню, приготовлю вам легкую закуску». Лу Сюй сказала. «Мам, я помогу тебе». Мать и дочь отправились на кухню. Из застекленной двери еще можно было услышать голоса. «Я только что слышала звук автомобиля. Вы вернулись на машине?» «Ага. Вести машину утомительно и небезопасно. В следующий раз езжайте на поезде. Так быстрее и безопаснее». «Хорошо, у нас по времени не получилось заранее забронировать билеты. А когда уже собралась покупать билеты, их всех распродали. К тому же мы взяли кое-какие вещи. Не нужно было ничего покупать. Все, что есть в столице, есть и тут». Лу Чэнь сидел на диване в гостиной, наслаждаясь семейным массажем от Лу Сюй и слушая доносившийся из кухни диалог. Он чувствовал радость и спокойствие. Ему казалось, что ради этого момента он не зря отдал все усилия. К сожалению, такое прекрасное душевное состояние было прервано все никак не замолкавшей Лу Сюй. «Братец, я и одноклассницы смотрим «Осень в моем сердце», где ты снялся с Чэнь Фэйр. Они говорят, что им очень нравится сериал. Они хотят узнать, чем же все закончится. Энси вылечится, вы будете вместе? Даже учителя в школе смотрит сериал. Наш учитель Чжан спрашивал о тебе. Если мои подруги узнают, что ты вернулся, то непременно. Ладно, ладно. Лучиня и впрямь достала сестра. Он сдался. Я дам тебе автографы, 100 штук. Лу Сюй расплылась в улыбке. 100 недостаточно, как минимум 300. Ах да, братец, это правда про тебя и Чэнь Фэйр? Лу Чэнь принял недоумевающий вид. Какая еще правда? Лу Сюй полюбопытствовала. Правда, что вы встречаетесь. Подружки говорят, что вы не только на экране такие, но и в жизни. Лу Чэнь вздохнул. Дитя, не лезь в личные дела взрослых, и не нужно повсюду говорить всякий вздор. Я дам тебе 200 автографов. Лу Сюй рассердилась. Мне скоро 18 лет, я уже взрослая, давай хотя бы 300. Пока брат с сестрой припирались, Фан Юнь и Лу Сюй приготовили легкую закуску и подали на стол. Была приготовлена простая яичная лапша с помидорами, но Лу Чэнь и впрямь проголодался. Большая тарелка мигом была опустошена. Еда получилась вкусной. Пусть здесь и отсутствовали изысканные яства, но все же ни один отель не мог сравниться с домашней едой. Чувство, когда вернулся домой, чтобы отметить Новый год, действительно было прекрасно. Глава 284. Новый год. 284. Новый год. 7 февраля, канун китайского Нового года. Это был последний день года овцы, а также важнейший день для всех китайцев. Мелкий снег ненароком снизошел на Биньхай, приятно удивив всех жителей города. В Биньхае впервые выпал снег зимой. Несмотря на небольшие снежинки, многие дети были так рады, будто нашли бесценный клад. Весело смеясь, они выбегали на улицу и, пока снег парил в воздухе, запускали фейерверки. По всему микрорайону Цзиншэн раздавались хлопки, заставлявшие реально ощутить приближение Нового года. В столовой коттеджа семейства Лу, Фан Юнь, Лу Чэнь, Лу Си и Лу Сюй сидели за обеденным столом, поедая новогодние блюда. Поначалу Лу Чэнь планировал заказать новогодний стол в отеле. Положение дел в семье сейчас обстояло лучше, чем раньше, поэтому не составляло никаких проблем потратиться на любой 5-звездочный отель в Биньхае, но Фан Юнь настаивала на том, что сама займется блюдами. Она считала, что настоящий новогодний стол может получиться только дома. Коттедж внутри был ярко освещен. В отапливаемой гостиной было тепло, как весной. Члены семьи наслаждались совместным времяпрепровождением. Цзынь-цзынь. Во время приема пищи внезапно раздался громкий звонок мобильного телефона. Фан Юнь бросила недовольный взгляд на Лу Сюй. Последняя, показав язык, быстро достала из сумочки мобильник и ответила на звонок. «Алло». Спустя мгновение она приняла слегка изумленный вид и передала телефон Лу Чэню. «Братец, это тебя». Лу Чэнь немного растерялся. «Меня?» Он взял у Лу Сюй телефон и недоумевающим тоном сказал. «Привет, эй, суперзвезда, это Хуан Шань». Из трубки донесся могучий голос. «С Новым годом!» «Привет, староста». Лучень тотчас улыбнулся, сказав: «Почему сейчас мне звонишь? Ты где?» Хуан Шань был одноклассником Лученя в старшей школе, а также старостой класса. В школьные годы Лучень неплохо ладил с ним, только впоследствии отправился учиться в университет в Ханчжоу, поэтому оба человека постепенно стали все реже контактировать друг с другом. Хуан Шань съязвил: «Так с тобой все никак не связаться, и в Фитион ты тоже не отвечаешь. Пришлось попросить постороннего человека позвонить твоей младшей сестре. Я подумал, что ты сейчас, должно быть, уже в Бинхае, а я сам в данный момент сижу за новогодним столом в отеле». Лучень извинился: «Прости, прежний номер телефона уже не использую». В позапрошлом году, отправившись на заработки в столицу, он сменил номер телефона и известил об этом только нескольких родных и друзей. Хуан Шань ничего не знал. Что касалось Фиксун и Фитион, то Лучень даже ведение своего блога доверил рабочей студии и все никак не успевал просмотреть приходящие сообщения. На самом деле он даже перед Новым годом вежливо отказался от нескольких платных выступлений, иначе бы он не смог вернуться даже домой. Хуан Шань произнес: «Мы на второй день Нового года устраиваем встречу выпускников в отеле Цзиньхао. Большинство одноклассников придет. Все хотят встретиться с тобой, суперзвезда. Многие одноклассницы говорят, что, если не удастся тебя пригласить, они не придут. Поэтому поступай, как считаешь нужным». Лучень рассмеялся: «Да какая из меня суперзвезда, так есть кое-какой заработок. Раз ты так говоришь, то мне будет просто неловко не прийти. В каком зале отеля встречаетесь?» Отель Цзиньхао являлся одним из лучших отелей Бинхая. Раньше Лучень постоянно питался там вместе с отцом. Стоило иметь в виду, что уже прошло более 4 лет с момента окончания старшей школы. Из-за несчастья в семье, он бывал на встрече выпускников только один раз. Лучень в старшей школе тоже считался видной фигурой, у него было немало друзей. Хуан Шань тут же обрадовался: «В зале Роза в 5:30 вечера. Наша классная руководительница, учитель Е, тоже придет. А еще будет моя девушка. Я сказал ей, что ты мой одноклассник, а она не поверила. Только когда я ей показал фотографию, она поверила. Теперь хочет во что бы то ни стало вживую посмотреть на тебя». Лучень улыбнулся: «Руки, ноги, все на месте, я ничуть не изменился. Ладно, еще увидимся». Хуан Шань воодушевился: «Хорошо, я тогда поспешу всех известить, встретимся послезавтра». Лучень прекратил телефонный разговор и вернул обратно телефон Лусюе. Она полюбопытствовала: «Братец, ты собираешься пойти на встречу выпускников школы?» Лучень кивнул. Лусюе с очень серьезным видом сказала: «Там ведь наверняка будет очень много одноклассниц, которые восхищаются тобой. Запомни, ни в коем случае не напивайся, а то стыдно будет, если кто-то соблазнит тебя». Ай! Луси ударила палочками для еды по голове Лусюе. У старшей сестры было суровое выражение лица. «Что за чушь ты городишь?» Прикрывая голову, Лусюе обиженно сказала: «Ма, сестрица бьет меня, мне больно». Фан Юнь не собиралась вставать на сторону Лусюе. «Сама виновата. Дитя должно следить за своими словами. Хватит уже постоянно смотреть всякую ерунду по телевизору и интернету. А тебе, Лучень, не стоит баловать младшую сестру». Лусюе моментально завяла. Улыбаясь, Лучень погладил по ее ударенному лбу и произнес: «Быстрее ешь, мы потом пойдем запускать фейерверки». Фейерверки уже давно были куплены. Покончив с новогодним столом, Лучень привел младшую сестру к небольшому пруду на переднем дворе коттеджа. Согласно сложившейся практике, сперва запускались 3 ракеты, которые своими громкими взрывами символизировали процветание и успех в новом году, затем запускались крупные разноцветные снаряды, означавшие радость и счастье. Фейерверки один за другим взрывались в ночном небе, озаряя его точно так же, как и другие фейерверки в округе. В целом стояла ослепительная картина, которая превращала ночь в день. Яркие огоньки то и дело озаряли коттедж и лица любовавшихся салютом членов семейства Лу. Фан Юнь стояла в дверях и тихо вытирала слезы с уголков глаз. Это были слезы радости. С тех пор, как произошло несчастье в семье, она никогда не думала, что еще увидит такую картину благополучия. Закончив пускать фейерверки, Лучень всучил в руки Лусю и красный конверт, тайком сказав: «Это тебе от братца, маме не говори, оставь их себе, но сильно ими не транжи». Сжав толстый конверт, Лусюе радостно обняла Лученя и чмокнула его в щеку. «Спасибо, братец, какой хороший у меня старший брат». Лучень хихикнул и пошел в свою комнату. Закрыв за собой дверь, Он лег на кровать и позвонил Чэнь Фэйр. Спустя мгновение из трубки донесся подобный звукам природы голос Чэнь Фэйр. «С Новым годом, Лу Чэнь, с Новым годом!» Посидела за новогодним столом, Чэнь Фэйр. «Угу, только что поела, даже чуток переборщила с едой. Сейчас пью чай, чтобы все побыстрее переварилось. Это так здорово вернуться домой. Я уже много лет не праздновала Новый год дома. На этот раз я собираюсь отдохнуть несколько дней как следует». У таких суперзвезд, как Чэнь Фэйр, в основном не было праздничных дней. Во время значимых праздников они были, наоборот, еще больше загружены. Чэнь Фэйр в прошлом году выступала в новогодней передаче на центральном телевидении, а в этом году хоть и не участвовала в этой передаче, зато непрерывно получала различные приглашения. От многих приглашений было очень трудно отказаться, поэтому то, что ей в этот раз удалось вернуться на родину, чтобы отпраздновать Новый год, было для Чэнь Фэйр драгоценным и уникальным событием. А звонок Лу Чэня предоставил ей возможность выговориться. Лу Чэнь не планировал ее перебивать. Он спокойно слушал, как она изливала душу, и чувствовал, как приятное тепло наполняет его тело. Все его тело невольно полностью расслабилось. Лу Чэнь лишь надеялся, что время сможет идти чуть медленнее. В итоге, сам того не заметив, он заснул. А за окном до сих пор взрывались фейерверки. Глава 285. Все те же одноклассники. 285. Все те же одноклассники. Спокойная река стекала с западных гор провинции Чжицзян и растягивалась на несколько сотен километров в сторону востока, пересекая Биньхай. Таким образом, этот уездный город, располагавшийся вдоль юго-восточной границы моря, делился на две большие части – северный старый город и южный новый район. Гран-отель Цзиньхая находился на побережье южного нового района. Это 37-этажное здание являлось самым старым пятизвездочным отелем в Биньхае и уже два раза реставрировалось. Сейчас отель по-прежнему был символом дорогостоящих и элитных мест в городе. Для Лу Чэня отель Цзиньхая вовсе не был незнакомым местом, наоборот, был очень родным местом. В лучшие времена, когда бизнес отца Лу Чэня процветал, в отеле Цзиньхая каждый месяц по 5-6 раз устраивались банкеты, где радушно принимались важные клиенты. Также снимался на продолжительное время номер, поэтому Лу Чэнь нередко там бесплатно питался. Лу Чэнь был единственным среди детей семейства Лу, с кем так обходились, потому что Лу Циншэн планировал взрастить продолжателя своего дела. Поэтому отец заранее позволил сыну прикоснуться к бизнесу. К сожалению, никто не ожидал, что судьба обернется таким непредсказуемым образом. Вновь оказавшись возле отеля Цзиньхая и взглянув на мирно стоявшие на берегу реки роскошное здание, Лу Чэнь испытал тоску. Остановив автомобиль на подземной стоянке, он сел в лифт и доехал до третьего этажа, после чего под руководством официанта дошел до зала «Роза». Когда он открыл дверь, в лицо ударил горячий воздух вместе со звуковой волной. Зал «Роза» являлся одним из лучших банкетных залов в отеле Цзиньхая. Там были установлены 4 вращающихся обеденных стола, которые могли уместить максимально 60 гостей для одновременного употребления пищи. А когда Лу Чэнь зашел внутрь, практически все места за 4 столами были заняты. На восточной стене висел огромный монитор, проигрывавший в данный момент музыкальный клип, в верхней части которого живо бросалась в глаза надпись «Встреча выпускников старшей школы 2011 года». Здесь было так празднично. Лу Чэнь впрямь был изумлен. Вместе с ним в общей сложности выпустились 58 учеников, и почти все они сегодня пришли. Но даже в новогодние праздники не удалось собрать абсолютно всех людей на встрече выпускников. Из-за пробок на дороге Лу Чэнь прибыл позже 6 часов вечера. Попойка еще не началась. На столах стояли холодные блюда и напитки. Девушки и парни увлеченно разговаривали друг с другом. Царила шумная и радушная атмосфера. Когда Лу Чэнь зашел в зал «Роза», некоторые одноклассники заметили его. У кого-то на лице показалось любопытство, а у кого-то недоумение. Кто это? Нынешний Лу Чэнь по сравнению со школьным временем вырос на 10 сантиметров, а за полгода упорных физических тренировок и занятий ушу его тело стало крепче и крупнее, чем раньше. Вдобавок он носил солнцезащитные очки, поэтому товарищи не сразу его узнали. Сделав 2 шага, Лу Чэнь снял очки и с улыбкой смерил взглядом своих одноклассников. Не то чтобы он специально пускал пыль в глаза, просто в настоящее время ему было затруднительно выходить на улицу, не надев солнцезащитные очки. Люди могли легко его узнать и окружить. «Лу Чэнь!» В этот момент раздался могучий рев, который тут же подавил весь шум в зале Роза. Большой банкетный зал мгновенно затих. Все присутствующие одновременно посмотрели на Лучиня. Взгляды были удивленными, восторженными. Выскочил мужчина богатырского телосложения, крупными шагами подскочил к Лучиню, схватил его за плечо и захохотал. «Суперзвезда, ты все-таки пришел. Мы все только тебя и ждали». Лучень засмущался. «Мне правда так неловко. По дороге сюда попал в пробку». Этим рослым мужчиной был староста класса Хуаншань. Это был простой, открытый и жизнерадостный человек. У него были прекрасные отношения с товарищами по учебе, поэтому, несмотря на плохую успеваемость в школьные годы, все выбрали его старостой класса и ответственным за физвоспитание. Хуаншань рассмеялся. «Сейчас в Биньхэе становится все больше и больше пробок, а самые крупные пробки случаются в вечернее время». Пока он обменивался любезностями с Лучинем, их обступили немало одноклассников и одноклассниц, которые подошли, чтобы поздороваться. «Давно не виделись, Лучень. Привет, Чжан Сяцен, Линца, Ван Фан». Лучень с улыбкой отвечал на каждое приветствие. С большинством товарищей он впервые за 4 года здесь виделся. При виде знакомых лиц в его голове всплывали бесчисленные воспоминания. Некоторые одноклассники не подходили, а с расстояния снимали на мобильный телефон окруженного толпой Лучиня. В зале Роза также присутствовали 5 официанток. Когда они узнали Лучиня, их глаза загорелись. Если бы не их должностные обязанности, вероятно, они бы уже давно обступили Лучиня, вымогая у него автограф и совместную фотосессию. А одна из официанток выбежала за двери по рации и известила ресепшн о том, что прибыл суперзвезда Лучень. С большим трудом Лучень занял место за столом. На обеденных столах стояли таблички с именами. Лучень сел рядом с Хуаншанем, но девушка в желтом платье, сидевшая по соседству с Хуаншанем, была незнакома Лучиню. В памяти последнего, похоже, не было такой девушки. Он невольно спросил: «А это кто?» Раскрыв большой рот, Хуаншань представил: «Лучень, это моя девушка Чэнь Цзинцзин». Лучень поприветствовал: «Привет». Чэнь Цзинцзин имела хрупкую внешность и немного не сочеталась с рослым Хуаншанем. Ее изящное личико сразу привлекало внимание. Залившись румянцем, она спросила: «Привет, Лучень, мне очень нравятся твои песни, а также твоя осень в моем сердце. Ты можешь дать мне автограф?» Лучень кивнул, сказав: «Конечно, без проблем. Как поедим, дам автограф». Хуаншань поспешил добавить: «И еще групповую фотографию сделаем». Лучень улыбнулся: «Не вопрос». Чэнь Цзинцзин явно была очень рада. Обхватив крепкую руку Хуаншаня, она произнесла: «Спасибо». Хуаншань вздохнул: «Все-таки у тебя невероятное суперзвездное очарование. Сегодня пришло 40 выпускников, а с ними пришли 20 членов их семьи. Они все знали, что ты придешь». Лучень вдруг прозрел. Неудивительно, что пришло так много человек, причем некоторые лица казались совсем незнакомыми. Оказывается, это были члены семьи. Лучень огляделся по сторонам, после чего недоуменно спросил: «А учителье?» Учителье была классной руководительницей. Хуаншань ранее говорил, что она придет, но Лучень так и не увидел ее. Хуаншань объяснил: «Учителье поначалу планировала прийти, но у нее обострилась ее старая желудочная болезнь, поэтому вчера она легла в больницу». Лучень принял серьезный вид. «Раз она легла с желудочной болезнью, значит, это что-то серьезное. Я завтра навещу ее». Пока оба человека болтали, вскоре поднесли вкусные горячие блюда. Обстановка в банкетном зале вновь оживилась. Одноклассники, встретившиеся после долгой разлуки, весело общались, смеялись и ели. Вместе с Лучинем за столом сидели еще более 10 одноклассников. Все в основном разговаривали о своей жизни. Кто-то после окончания университета вернулся обратно в Биньхэй, где устроился на работу на предприятии или готовился сдать экзамен на госслужащего. Кто-то открыл свою компанию. Кто-то остался в том же городе, где окончил университет, и там пытался развиваться. А кто-то продолжил обучение в аспирантуре. Сам Хуаншань после окончания старшей школы не стал поступать в университет, а начал заниматься бизнесом вместе со своим отцом. Нельзя сказать, что он добился огромных успехов за прошедшие 4 года, но, по крайней мере, не испытывал никаких трудностей в жизни. Он был очень доволен своей нынешней жизнью. По его словам, главное было жить в свое удовольствие, а не стараться загрести как можно больше денег. Он планировал в следующем году жениться и завести ребенка. «Лучень, если у тебя найдется свободное время, «Непременно приходи на нашу Цзин-Цзин свадьбу». Глаза Чэнь Цзин-Цзин так и сверкали. Видимо, она очень надеялась на это. Лу Чэнь с улыбкой произнес: «Будет время, конечно, приду, но я и впрямь сильно занят, так что ничего гарантировать не могу». К настоящему времени примерно за полгода его самыми главными достижениями являлись выпуск альбома и сериала. Анонсные мероприятия и реклама брендов пока забирали относительно немного времени. Но в этом году ситуация обстояла иначе. Новый альбом, новые сериалы и даже фильм, а также новый альбом Chain Fair, группы MSN и Тигрята, всем этим ему придется вскоре заняться. Вслед за повышением его звездного статуса непременно будут непрерывно сыпаться различные приглашения и предложения стать рекламным лицом какого-либо бренда, поэтому Лу Чэнь точно будет еще больше загружен. Но красный конверт обязательно вам пришлю. Хуан Шань захохотал. И так сойдет. Да, кстати, у тебя сейчас есть девушка. Этот вопрос на самом деле оказался слегка неловким. Все-таки сейчас Лу Чэнь уже не был обычным человеком. Хуан Шань был немного легкомысленным человеком. Если он хотел о чем-то спросить, он спрашивал об этом напрямую. «Все твердят, что ты вместе с Чэнь Фэйр». Сидевшие поблизости одноклассники навострили уши, демонстрируя большое любопытство. Лу Чэнь кашлянул и объяснил: «Шоу-бизнес крайне сложен. Некоторые развлекательные журналисты ради своих изданий любят что-нибудь выдумать, а некоторые специально таким образом раскручиваются, поэтому нельзя принимать все новости всерьез». Он стал рассказывать забавные истории из мира шоу-бизнеса, ловко уйдя от вопроса Хуаншаня. Если человек, будучи звездным артистом, публично обсуждал свои отношения, он либо хотел распиарить себя, либо был просто идиотом. И неважно, что это была встреча выпускников. Одноклассники за другими столами, видя, как оживленно велась беседа, наполнились завистью, поэтому стали подходить один за другим к столу Лу Чэня, чтобы выпить за него. Лу Чэнь встал и с улыбкой произнес: «Спасибо всем, но я приехал на машине, мне нельзя алкоголь. Кроме того, я как певец должен беречь свое горло, поэтому простите, что пью обычный сок». Так много людей подходили выпить за него, что он бы точно не выдержал столько алкоголя. Вдобавок в настоящее время он и впрямь очень редко выпивал. Одноклассники могли его понять, зато они начали просить его о совместной фотосессии с ним. В прошлом году Лу Чэнь быстро поднялся в кругах поп-музыки, а когда завоевал чемпионство на шоу «Вокальный Китай», то стал почетным лицом на родине, а теперь вслед за успешной трансляцией «Осени в моем сердце» на тяньцзиньском телевидении, Лу Чэнь был известен практически каждому человеку в Биньхэе. Многие одноклассники Лу Чэня гордились знакомством с ним и при разговоре с другими людьми упоминали этот факт. «Ты ведь смотришь «Осень в моем сердце»? Главную мужскую роль там исполняет мой одноклассник. Слышал песню «Ты мой сосед по парте»? Ее поет мой одноклассник. Я раньше с ним часто играл в баскетбол. Знаешь Лу Чэня?» Биньхэй являлся маленьким приморским городком на востоке провинции Чжицзян. Это было экономически развитое и густонаселенное место с превеликим множеством предприятий, однако у города отсутствовали богатые культура и история. Ни одной знаменитости не было отсюда. Лу Чэнь действительно был единственной широко известной звездой на своей родине. Хуан Шань крикнул: «Совместную фотосессию можно устроить. Вставайте в очередь. С каждого человека по 5 юаней. Я собираю деньги. Благодарю за внимание». Лу Чэнь тотчас рассердился. 5 юаней? Разве так можно? Надо как минимум 6 юаней. Считай, каждый лишний юань будет твоей комиссией». Оба человека своей остротой рассмешили всех. Атмосфера банкета стала еще более дружественной. Это были все те же одноклассники, что и в юности. Большинство из них за 4 года после окончания старшей школы не были испорчены общественной погоней за прибылью. Эти молодые люди по-прежнему были амбициозными и искренними. Глава 286. Учитель Е. 286. Учитель Е. Когда за Лу Чэня выпивали или просили у него групповую фотографию, он никому не отказывал. Ведь это были одноклассники, которых он знал много лет, а также их родственники и друзья. Неважно, являлись ли они настоящими фанатами, Лу Чэню не обязательно было вести себя отчужденно и держать дистанцию, потому что они пытались сблизиться вовсе не из-за стремления к материальным выгодам. Возможно, спустя еще несколько лет на следующем собрании выпускников ситуация поменяется, но по крайней мере сейчас Лу Чэню не требовалось о чем-то сильно задумываться. Среди одноклассников парни держались чуть отстраненно, а девушки, наоборот, осмелели. Кто-то обхватывал руку Лу Чэня, а кто-то обнимал его за талию. Фотографии делались то в одном месте, то в другом. После такой непрерывной фотосессии лицо Лучиня окоченело от улыбки. Когда фотосессия уже практически закончилась, официант привел в зал Роза женщину средних лет в униформе отеля. Она подошла к Лучиню и с улыбкой сообщила: «Здравствуйте, господин Лучинь. Для нас огромная честь, что вы смогли посетить наш отель Цзиньхао. Я директор клиентского отдела отеля Цзиньхао». Лучинь кивнул. «Привет», женщина средних лет почтительно произнесла. «Не сочтите за дерзость, но нельзя ли вас попросить расписаться и сделать памятный фотоснимок для стены знаменитостей? Если вы согласны, наш отель возьмет на себя все расходы этим вечером в зале Роза». Лучень тотчас улыбнулся. В крупных или видных дорогостоящих местах обычно устанавливали стену знаменитостей, чтобы повысить свою репутацию. Как только в эти места прибывала знаменитость, ее фотографировали и вывешивали в рамочке на стену. Разумеется, нужно было получить согласие на использование портрета в коммерческих целях. Ради сегодняшней встречи выпускников старшей школы были забронированы 4 стола. Для отеля Цзиньхао расходы на сумму 20-30 тысяч юаней не считались слишком большими, но и не были слишком маленькими. Конечно, в настоящее время для Лучиня это была маленькая сумма, и он вряд ли бы так дешево уступил. Тем более все расходы делились поровну между гостями. Однако только из-за того, что в данный момент проводилась встреча выпускников, и из-за того, что Лучень неоднократно посещал этот отель в прошлом, он после небольших раздумий все-таки согласился. «Можно, но я только сфотографируюсь, ни в какой другой рекламной деятельности я участвовать не буду». Женщина средних лет сразу обрадовалась. «Конечно, не вопрос, огромное вам спасибо». Экономика Биньхэя процветала. Потребительский рынок был очень большим. В последние годы здесь открылось множество пятизвездочных отелей. Отель Цзиньхао столкнулся с жестоким соперничеством, поэтому всеми способами старался привлечь клиентов. То, что удалось прикрыться такой суперзвездой родных краев, как Лучень, стало неожиданной радостью для отеля Цзиньхао, даже несмотря на то, что Лучень не являлся настоящим рекламным лицом отеля. Ради такого дела можно было и взять на себя мелкие расходы встречи выпускников. А когда одноклассники Лученя увидели это воочию, они по-настоящему почувствовали величие звезды. Всего за одну фотографию разрешили не платить несколько десятков тысяч юаней. Конечно, одноклассники обрадовались, такая экономия денег. На самом деле Лучень именно такого эффекта и добивался. Самое главное, чтобы все были счастливы. Кто-то рассмеялся. «Ой, Лучень, дай-ка мне побольше автографов. Я их потом по высокой цене продам». Все весело засмеялись. В 9 часов вечера встреча выпускников закончилась, затем еще был запланирован поход в караоке, но Лучень не пошел. Пусть даже это и были хорошо знакомые одноклассники, Лучень уже не мог быть с ними на равных. Он занимал такой статус, что все вынуждены были смотреть на него снизу вверх. В его присутствии никто не мог вести себя по-настоящему непринужденно. Лучень это понимал и дорожил дружбой с одноклассниками, поэтому решил пораньше вернуться домой. Перед тем, как уехать, все встали на маленькую сцену в зале Роза и попросили официанта помочь сделать коллективную фотографию. Когда все было закончено, одна из одноклассниц, не желая расставаться, сказала: «Лучень, спой нам песню». Все тут же зашумели. «Ага, спой, а потом можешь уходить». Даже на лицах официантов читалась надежда, ведь они могли вживую услышать оригинальное исполнение. Лучень улыбнулся. «Ладно, тогда что вы хотите послушать?» Кусая губы, одноклассница громко промолвила: «Те цветы». Эту песню Лучень впервые исполнил на выпускном вечере в университете, а впоследствии на шоу «Вокальный Китай». Песня имела огромное значение среди студентов и считалась классической выпускной песней. Лучень прислушался к чужому мнению. «Тогда спою эту песню». В зале Роза имелось аудиовизуальное оборудование для выступлений. В караоке-базе также хранилась песня «Те цветы». Лучень не стал придираться к самодельному простенькому клипу, который нарушал авторские права. Держа в руке микрофон и внимательно слушая знакомое музыкальное сопровождение, он вновь запел эту песню. «Тот смех напоминает мне о тех моих цветах, которые цвели спокойно ради меня в отдаленных уголках души моей. Когда-то полагал я, что буду вечно оберегать ее я рядом, но разлучились мы и растворились в безбрежном людском море». Все одноклассники стояли перед сценой, спокойно слушая выступление Лучиня. Многие девушки, прижавшись друг к другу и взявшись за руки, тихо подпевали. Ла, скучаю по ней. Ла, она еще цветет. Ла, ушла. Их ветер рассеял уже по белу свету. Пока девушки подпевали, из их глаз лились слезы. Следующий день после встречи выпускников являлся третьим днем китайского Нового года. Утром Лучень поехал на машине в городскую народную больницу, чтобы проведать лежавшую там классную руководительницу. Классная руководительница Лученя по имени Е Сиалянь почти достигла пенсионного возраста. Несмотря на то, что она не была каким-то известным учителем, за несколько десятков лет ее педагогической деятельности у нее по всему свету были ученики. Во время обучения в старшей школе Лучень вовсе не был тем юнцом, за которого учителя не волновались, но учитель Е всегда терпеливо и кропотливо обучала его. Если бы не заботливое обучение этой классной руководительницы, он бы не смог в итоге поступить в Цзинхайский университет. Лучень не мог забыть эту доброту. Узнав, что учитель Е в связи с болезнью легла в больницу, он сразу захотел ее навестить. От Хуаншеня Лучень узнал номер больничной палаты, где лежала учитель Е, поэтому, поднявшись на лифте, он успешно нашел нужную палату. Учитель Е жила в общей палате, внутри стояли три койки. Все они были заняты пациентами. Два пациента, лежавшие возле входа и в центре палаты, были незнакомы Лученю, а самую дальнюю койку окружили шесть человек. Мужчины и женщины бурно спорили о чем-то, несмотря на то, что они специально говорили тихо, однако у каждого был взволнованный вид, из-за чего присутствовавшая в палате медсестра то и дело озиралась на людей с настороженностью и отвращением. Сквозь зазоры в толпе Лучень увидел знакомое лицо учителя Е. Она заметно постарела. Все лицо было усеяно усталыми морщинами, волосы на голове поседели, а глаза были закрыты, словно она находилась в глубоком сне. Но на ее лице читалась скорбь, которая говорила о беспокойстве женщины в данный момент. Лучень не сразу подошел, а встал у входа и прислушался к разговорам людей. От окруживших больничную койку людей до Лученя донеслись такие слова, как расходы, забота, распределение, правильная оценка. Лучень невольно вспомнил кое-какие слухи, касавшиеся учителя Е и ее родственников, и кое-что понял. Невыразимый гнев захлестнул Лученя. Глава 287. Не забывай свои истинные помыслы. 287. Не забывай свои истинные помыслы. Извините, вы к кому? Медсестра, закончившая давать лекарства больным в палате, заметив в дверях Лученя, с большим любопытством задала ему вопрос. Какой стильный красавчик. Стройный и высокий мужчина был вылитой моделью. Даже солнцезащитные очки не могли скрыть его привлекательности. А с цветами в руках он невольно будоражил сердце медсестры. В ее голове промелькнули сцены из каких-то молодежных дорам. Лучень улыбнулся ей, сказав: «Я пришел навестить учителя Е». Его голос оказался не тихим, не громким, но все в палате отчетливо расслышали его. Спорившие до белого коленя люди вокруг койки невольно обернулись, взглянув на Лученя. В целом шум прекратился. Даже лежавшая на койке учитель Е Сиалянь тоже открыла глаза. Лучень снял очки и направился прямо к ней. Его рост составлял 180 сантиметров, к тому же он имел достаточно выдающуюся и привлекательную внешность и источал ауру могущественности. Двое стоявших впереди мужчин средних лет были вынуждены отойти в сторону, уступив дорогу Лученю. Юная медсестра, державшая в руках историю болезни, внезапно широко раскрыла глаза, когда в ее памяти пронесся образ этого высокого парня. Лучень подошел к койке и положил цветы на прикроватную тумбочку, после чего с улыбкой спросил выглядевшую изумленной учителя Е. «Учитель Е, вам уже получше?» Е Сиалянь нащупала под подушкой очки для близоруких, надела их и, прищурившись, стала разглядывать Лученя. Спустя мгновение на ее лице показалось приятное удивление. «Лучень, ты Лучень». Оба человека не виделись больше 4 лет. За это время внешность Лученя не слабо изменилась, но Е Сиалянь все равно быстро узнала его. «Это я», — Лучень с улыбкой произнес. «Вчера вечером посетил встречу выпускников. Хуан Шань сообщил мне, что вы заболели, а сегодня я от лица всех одноклассников пришел вас проведать. Остальные тоже придут». Е Сиалянь, приложив все усилия, привстала. Лучень тотчас поддержал ее и подложил подушку, чтобы ей было комфортно сидеть. Схватив Лученя за руку, учитель Е горестно вздохнула и промолвила: «И впрямь ты, тебя почти не узнать, ты стал еще мужественнее и красивее, чем раньше, совсем уже созрел. Лучень кивнул, спокойно взяв за шероховатую и холодную руку учительницы. Он созрел, зато учитель ей еще больше постарела и исхудала. Годы так быстро уходили, время было беспощадно. Лучень чувствовал горечь на душе, вспоминая прежнюю заботу старой учительницы. Ему казалось, будто он совершил где-то ошибку, ведь за последние несколько лет он так ни разу и не навестил ее. Мужчины и женщины средних лет, стоявшие вокруг койки, обменялись растерянными взглядами. Неожиданно раздался неконтролируемый визг, который отвлек на себя внимание всех присутствующих. Было лишь видно, как юная медсестра, залившись румянцем, прикрыла рот, после чего, заметив на себе взгляды людей, с неловким видом поспешно открыла дверь и покинула больничную палату. Во время побега она не забыла повернуть голову назад и мимолетно взглянуть на Лучиня. Есиолянь рассмеялась. «Говорят, ты сейчас звезда. Я еще в интернете читала про тебя новости. У тебя действительно большой потенциал. Учительница за тебя очень рада. Должно быть, из-за радостного настроения ее лицо частично приобрело кроваво-красный цвет. Теперь женщина казалась бодрой. Ты уже уладил проблемы в семье?» Лучень невольно ощутил теплоту в груди, слушая своего учителя. Он знал, что после окончания старшей школы учитель Е постоянно тревожилась за него. Уладил, семья рассчиталась со всеми долгами, коттедж тоже был выкуплен. Есиолянь испытала удовлетворение. «Это хорошо, ты сейчас умеешь зарабатывать. Слушайся и почитай свою маму. Ей приходится нелегко». Лучень тяжело вздохнул, сказав: «Ей сейчас очень хорошо, вам тоже следует хорошенько заботиться о себе. Если что-то понадобится, можете нам позвонить. Мы все ваши дети, которых вы вырастили, а не какие-то неблагодарные скоты». Стоявшие рядом мужчины и женщины средних лет приняли смущенный вид, чувствуя, как слова Лученя будто нанесли им пощечину. У Есиолянь было 3 сына и 1 дочь. Сегодня они все здесь присутствовали, также еще пришли жены 2 сыновей. Родственники спорили насчет того, как распределить расходы на лечение и стоит ли нанимать няню. Все это были денежные вопросы. На самом деле у учителей наподобие Есиолянь имелась медицинская страховка, да и заработная плата считалась немаленькой, однако в настоящее время медицинские расходы были очень высокими. Если тяжело заболел, то было нелегко самому расплатиться за лечение. Наем санитарки тоже был недешевым и обычно стоил более 10 тысяч юаней. Простому человеку действительно приходилось нелегко. Но, как бы там ни было, если бы 4 детей поделили поровну между собой все расходы, то вышла бы не слишком крупная сумма. Вдобавок Есиолянь тоже не собиралась скидывать на них все расходы. Однако люди по-прежнему бурно спорили. Когда Лучень недавно услышал их разговор, он преисполнился отвращением. Его мать Фан Юнь была знакома с Есиолянь и когда-то рассказывала Лученю, что дети Есиолянь были совершенно бессовестными. Есиолянь занималась педагогической деятельностью несколько десятков лет и никогда не брала денежные конверты и подарки от учеников и их родителей. Ее муж скончался очень рано. Она одна, терпя трудности, вырастила 4 детей. Это было не так-то просто сделать. Тем не менее, после того, как эти дети зажили самостоятельно, они не проявляли любви к матери. Теперь Лучень убедился, что это была сущая правда. Мужчина средних лет со сконфуженным лицом бросил гневный взгляд, упрекнув: «Юнец, что ты говоришь?» Лучень помрачнел. Он внезапно встал, уставившись свирепым взглядом на мужчину. Жена того мужчины изменилась в лице и трусливо потянула мужа за рукав, прошептав ему несколько слов. Она слышала о Лучине и знала, кем он является, поэтому подсознательно струсила. «Кхе-кхе!» Есиолянь тяжело прокашлялась и махнула рукой, сказав: «Я разговариваю с учеником, а вы уходите, уходите». Ее дети переглянулись, все никак не решаясь уйти. Лучень снова присел и извинился. «Учитель Е, простите». Есиолянь с твердой решимостью сообщила: «Уходите, незачем ваши деньги на лечение, и нянька мне не нужна. Тогда, мам, мы попозже навестим тебя». Дети и их жены поспешили удалиться, в мгновение ока их след простыл. Никто не проявил желания остаться. Есиолянь горько улыбнулась Лученю: «Тебе, наверное, смешно. Я столько учеников обучила, а своих детей так не и не смогла воспитать, но у них тоже свои трудности». Лучень покачал головой из стороны в сторону. «Ничего страшного, у вас есть мы. Я попрошу доктора перевести вас в палату интенсивной терапии». Он потянул руку к кнопке вызова. Есиалянь остановила его. «Незачем так хлопотать, мне и здесь прекрасно живется. У меня хроническая болезнь. Я знаю, что ты хочешь помочь учителю, но учитель еще не оказался в таком безысходном положении. Моей медицинской страховки и зарплаты вполне хватает. Раз у тебя много денег, иди помоги еще большему количеству людей, нуждающихся в помощи». Она вновь сжала руку Лучиня, на лице показалась слабая улыбка. «Я знаю про то, что ты собрал денег, чтобы помочь той девочке с лейкемией. Учитель правда тобой гордится. Я больше рада не тому, что ты стал звездой, а тому, что у тебя доброе сердце. Не забывай свои истинные помыслы, и тогда ты сможешь еще дальше пройти по дороге жизни». Лучень энергично закивал головой. Проговорив так много с Лучинем, да еще и в таком возбужденном состоянии, Есиалянь проявила некоторую усталость. Лучень поспешно сказал: «Учитель, отдыхайте». Есиалянь кивнула, сказав: «Ага, ты тоже возвращайся, не обязательно составлять мне компанию, и не забывай приезжать на родину, как только выпадет свободное время». Говоря эти слова, она закрыла глаза. Лучень молча помог учительнице поправить подушку, уложил ее и укрыл одеялом. Он смотрел, как она погрузилась в глубокий сон. Убедившись, что учитель ей уже заснула, Лучень встал и покинул больничную палату. В результате, только выйдя из палаты, он сразу ощутил на себе множество пылких взглядов. Эти взгляды бросали работавшие в больнице прелестные ангелы в белых одеяниях. Они явно прознали про Лучиня и, вероятно, уже бы давно обступили его, если бы не их рабочие обязанности. Лучень поспешил надеть обратно солнцезащитные очки и неторопливым шагом подошел к справочному столу. Он спросил сидевшую там медсестру: «Здравствуйте, я бы хотел перевести пациента из палаты 1870 в палату интенсивной палаты. Позвольте узнать, как оформить эту процедуру?» «В палате 1870 живет учитель Есиалянь?» Медсестра, залившись румянцем, тихо произнесла: «Я сперва помогу вам узнать, есть ли свободная палата интенсивной терапии». Лучень слабо улыбнулся: «Ага, если вам не затруднит». В палату, которую Лучень хотел перевести учителя Е, проводилась интенсивная терапия. Палата предназначалась для одного человека, также медсестра непрерывно целые сутки ухаживала за пациентом, поэтому от членов семьи не требовался присмотр за больным. Это экономило нервы и силы, зато не экономило деньги. Медицинская страховка не покрывала расходы на такую палату, но на Лучиня эти расходы не оказывали никакого давления. Ему повезло. Должно быть, в связи с Новым годом больничные палаты в народной больнице не были сильно забиты, также имелись свободные палаты интенсивной терапии, но, согласно правилам, переводом в другую палату мог заниматься либо сам пациент, либо его родственники. К счастью, Лучиню удалось пустить в атаку свою звездную ауру. Несший дежурство заместитель директора народной больницы, получив новости, лично подоспел, а затем, узнав просьбу Лучиня, без раздумий согласился выполнить такое особое дело. Забота о своем учителе всегда считалась высшей добродетелью. Тем более Лучень являлся почетным лицом Биньхэя. Лучень наряду с этим узнал, что у учителя Е было серьезное желудочное кровотечение и имелись признаки рака желудка. К тому же она ежегодно заболевала от переутомления, печень и почки уже работали не так хорошо, как раньше, поэтому требовались продолжительные отдых и лечение. Лучень добавил некоторую сумму денег на лечебный счет учителя и оставил в больнице номер своего телефона. Если денег на лечение не хватит, его своевременно известят. Конечно, Лучень не смог избежать раздачи автографов и групповых фотосессий. Когда он покидал больницу, уже почти наступил полдень. Добравшись до стоянки и сев в машину, он собирался вернуться домой пообедать, но не ожидал, что, как только проедет несколько метров, зазвонит его мобильный телефон. Включив громкую связь в автомобиле, Лучень ответил на звонок. «Привет, Лучень». Из динамиков донесся очень знакомый голос. «Ты где?» – звонила Чэнь Фэйр. Лучень улыбнулся. «Я в Биньхэе, только что навестил учителя в больнице, а сейчас собираюсь ехать домой». Чэнь Фэйр спросила: «Тогда не мог бы ты сперва встретить меня на вокзале? Я скоро прибуду на станцию». «Что?» Лучень тотчас сильно изумился. «Ты едешь в Биньхэй?» Чэнь Фэйр рассмеялась. «Ага, я впервые буду в Биньхэе, так ты встретишь меня?» Лучень лишился дара речи, Вот уж неожиданный сюрприз. Глава 288. Визит. 288. Визит. Лу Чэнь никак не ожидал, что Чэнь Фэйр вдруг прибудет в Биньхэй, чтобы с ним повидаться. Ради этого китайского Нового года поп-дива впервые за долгое время отказалась от всех приглашений, чтобы специально встретить Новый год у себя на родине. У таких суперзвезд, как она, за весь год было немного времени на отдых, если, конечно, они не решались уйти в отставку, как Таньхун. А если им удавалось отдохнуть во время новогодних праздников, то это было очень драгоценное для них время. Чувства к прекрасной деве стояли на первом месте. В груди Лу Чэня невольно запылал пожар. Он живо поехал на вокзал встречать девушку. Когда он добрался до вокзала, Чэнь Фэйр как раз прибыла на станцию. Спустя несколько минут Лу Чэнь видел Чэнь Фэйр в маске и солнцезащитных очках, а также следовавшую вплотную за ней телохранительницу. Эту телохранительницу звали Асюань. Поговаривали, что это была прошедшая особую подготовку женщина-охранник, которая когда-то служила в армии. Она сопровождала Чэнь Фэйр уже много лет, имела посредственную внешность, была молчалива, но вела себя очень профессионально. Она также выполняла обязанности водителя Чэнь Фэйра и ее помощницы по быту. Можно сказать, это было одно из самых доверенных и приближенных лиц Чэнь Фэйр. Пройдя через турникет, Чэнь Фэйр тоже заметила стоявшего в толпе Лу Чэня. Она немедленно быстрыми шагами подошла к нему. Лу Чэнь распростер руки и заключил Чэнь Фэйр в объятия. Вдохнув знакомый аромат, Лу Чэнь с превеликим трудом погасил в себе стремление сорвать маску и поцеловать Чэнь Фэйр. Он тихо спросил: «Почему ты приехала? Еще и не предупредила меня заранее». Чэнь Фэйр сквозь маску пробубнила: «Соскучилась по тебе, поэтому решила устроить тебе сюрприз». Лу Чэнь невольно улыбнулся. «Пойдем». Здесь находилось целое море людей. Если Лу Чэня и Чэнь Фэйр узнают, то у них, несомненно, появятся большие проблемы. Лу Чэнь сперва повез обеих девушек на заселение в отель Цзиньхао. Они сняли роскошный бизнес-номер с охраной и удостоверением личности. Когда девушки обустроились, Асюань понимающе скрылась в комнате для свиты, оставив наедине обоих человек. Чэнь Фэйр сегодня была одета в обычный пуховик, на лице отсутствовал какой-либо макияж, но, сняв маску и очки, она по-прежнему покоряла своей красотой, заставляя Лу Чэня терять самообладание. Обнимая ее, он одарил ее долгим и глубоким поцелуем. Чэнь Фэйр пылко откликнулась, пока не стало тяжело дышать и трепыхаться из последних сил. Лу Чэнь с неохотой отпустил ее, сказав: «Ты наверняка проголодалась, пошли вниз перекусим». Чэнь Фэйр покладисто кивнула, улыбнувшись. «Это твои родные места, ты здесь хозяин, так что распоряжайся так, как считаешь нужным». Усмехнувшись, Лу Чэнь обхватил ее за гибкую талию и произнес: «Сейчас пока здесь побудем, а вечером пойдем ко мне домой. Моя мама точно обрадуется, когда увидит тебя». Прелестное личико Чэнь Фэйр залилось стыдливым румянцем. Немного поколебавшись, она спросила: «Не слишком ли неловкая ситуация получится? Чего здесь неловкого?» Лу Чэнь решительно заявил: «Рано или поздно мы бы все равно так поступили. Я только сперва ей позвоню, чтобы заранее предупредить». Чэнь Фэйр сама решила приехать в Биньхэй к Лу Чэню. Что же он будет за мужчина, если продолжит и дальше скрывать правду от членов своей семьи? Договорив, он достал мобильный телефон и позвонил Фан Юнь. Он сообщил своей матери, что не вернется домой обедать. Кроме того, вечером он приведет домой друга. Лу Чэнь не стал говорить, что в гости придет подружка. Фан Юнь, естественно, не возражала. Во время телефонного разговора между Лу Чэнем и Фан Юнь Чэнь Фэйр пряталась за его спиной, обнимая его за талию. У нее был счастливый вид. Оба человека были знакомы не так уж давно, но уже так быстро сделали этот шаг. Чэнь Фэйр сама не ожидала этого. Однако взаимоотношения были так устроены, что, если оба человека горячо любили друг друга, им не терпелось рассказать об этом всему миру. Из-за специфического положения обоих людей пока что было неудобно публично признаваться в любви, но Лу Чэнь и Чэнь Фэйр собирались встретиться с главой семейства. Это, безусловно, был серьезный шаг в их отношениях. Чэнь Фэйр не зря волновалась. Обед прошел в ресторане отеля. Чэнь Фэйр за 4 часа в поезде, направлявшемся в Биньхэй, очень устала, поэтому пошла отдыхать в номер и проспала до 3 часов дня. Она, конечно, не могла пренебречь первой встречей с главой семьи Лу Чэня, поэтому потратила больше часа на тщательный макияж. В 5 часов вечера оба человека оказались возле дома семейства Лу. «Мам, я вернулся». Держа в руках множество разных сумок, Лучень вошел в дом и во все горло крикнул. Фан Юнь и Луси хлопотали на кухне. Услышав голос, первая высунула голову, сказав: «Поняла, ты пока усади своего друга и угости чаем, скоро будет готова еда». Чэнь Фэйр поспешила поприветствовать. «Здравствуйте, тетушка. Простите за беспокойство». Фан Юнь тотчас оцепенела. Она никак не ожидала, что Лучень приведет домой девочку, да еще с таким очень знакомым лицом. «А-а». Сидевшая в этот момент на диване и смотревшая телевизор Лусю и взвизгнула и внезапно подскочила. Она оцепенела, уставилась на Чэнь Фэйр с широко раскрытыми глазами, а возле ее рта приклеился кусочек попкорна. «Чэнь Фэйр?» Чэнь Фэйр улыбнулась. «Привет, ты, должно быть, Лусюэ». Судя по лицу Лусюэ, она просто не могла поверить в то, что сейчас происходило. В следующий миг она бросилась прямо к Чэнь Фэйр и крепко обняла ее, завизжав: «А, это ведь не сон, это правда, Чэнь Фэйр, правда». Лусюэ всегда была поклонницей Чэнь Фэйр, а после просмотра «Осени в моем сердце» стала безумной фанаткой. Она еще упрашивала Лученя отвезти ее на встречу с Чэнь Фэйр. А теперь вдруг она в своем доме встретилась с Чэнь Фэйр. Юной девушке это казалось чем-то нереальным, она будто находилась во сне. Чэнь Фэйр слегка перепугалась, но она повидала действительно много фанатов, поэтому быстро приспособилась. Улыбаясь, она похлопала девушку по плечу. «Это я, и это не сон». В этот момент из кухни выбежала Луси, а заметив Чэнь Фэйр, тоже сильно изумилась. Она давно знала об отношениях между Лученем и Чэнь Фэйр, а также знала, что оба человека не хотели сразу публично признаваться в любви. Поэтому внезапный визит Чэнь Фэйр действительно поразил Луси. Они оба решили все-таки публично признаться. «Лусюэ». Фан Юнь, сняв фартук и всучив его в руки Луси, вышла из кухни и накричала на свою младшую дочь, обхватившую Чэнь Фэйр, словно осьминог. «Ты посмотри на себя, а ну», — живо отпустила гостью. Она посмотрела на Чэнь Фэйр и с улыбкой произнесла: «Присаживайся, не обращай внимания на эту безумную девчонку». Милая личико Чэнь Фэйр покраснела. «Спасибо, тетушка». Фан Юнь глядела на Чэнь Фэйр с небывалым удовлетворением. К фигуре и чертам лица Чэнь Фэйр невозможно было придраться. Она идеально сочеталась с Лученем. Если говорить о недостатках, то это был ее возраст. Она была старше Лученя на несколько лет. Но Фан Юнь казалось, что это вовсе не проблема. Женщина более старшего возраста умела лучше заботиться о мужчине и была более отзывчивой.